Возвращение на складочный пункт от Гаса до Алтын-Тага. Переход через этот хребет. Прибытие на Лобнор. Топографический рельеф главного кряжа среднего Куэн-Люня. Знаменитый Куэн-Люнь, этот позвоночный столб Азии, как называет его барон Рихтгоффен, до последнего нашего путешествия оставался совершенно неизвестным на 12 градусов по долготе, считает меридиана Цайдамской реки Найджингол, почти до меридиана оазиса Кэрия в восточном Туркестане. Ныне нам удалось пройти вдоль этой неведомой полосы древнейшего из хребтов Азии и до некоторой степени выяснить здесь топографический рельеф главного его кряжа. Этот последний в районе нами рассматриваемом представляет собой дугообразный выгиб, восточные и западные оконечности которого лежат почти на одинаковой широте, около 36-й параллели, тогда как поднятая северная часть касается как раз 38-го градуса северной широты. Немного западнее отсюда, на 87-м градусе восточной долготы от Гринвича, там, где от главной цепи описываемого хребта отделяется еще севернее лежащий Алтын-Таг, может быть проведена западная граница той средней части Куэн-Люня, которая, по изысканиям барона Рихтгоффена, простирается к востоку приблизительно до 104 градуса восточной долготы от Гринвича и характеризуется широким разветвлением на систему параллельных цепей. Главная из них, то есть, собственно, Куэн-Люнь, служит, как и во всей западной своей части, гигантской оградой высокого нагорья Северного Тибета, на этот раз к стороне пустынь и солончаковых равнин Цайдама, затем прорезывает верховье Желтой реки и далеко уходит к востоку внутрь Китая. Что именно указанная цепь главная, это подтверждает ее непрерывное протяжение в связи с восточными и западными частями того же Куэн-Люня более чем на 40 градусов по долготе, тогда как другие хребты расширенного среднего пояса рассматриваемой горной системы оканчиваются немного восточнее или западнее меридиана города Ланчжоу. Даже тот громадный снеговой хребет, который по добытым в нынешнее наше путешествие сведениям отделяется в западном Куэн-Люне близ прорыва Корейской реки и тянется в направлении к юго-востоку на целый месяц пути, соединяясь, быть может, с хребтом Танла или с горами, лежащими севернее озера Тенгринор, не может считаться за главную цепь описываемых гор, ибо, во всяком случае, он оканчивается гораздо ранее, упираясь в меридиональные направления хребтов на верховьях индокитайских рек и соседней части Янцзынцзяна. Таким образом, главный кряж среднего Куэн-Люня, заметить нужно везде, двойной, местами даже тройной, составляет, как выше упомянуто, почти на всем своем протяжении северную ограду тибетского плато к более низкому Цайдаму. Притом, как обыкновенно для окраинных гор в Центральной Азии, характеризуется полным развитием дикого горного характера лишь к стороне ниже лежащего подножия, то есть в данном случае к северу, тогда как южный тибетский склон тех же гор гораздо короче и принимает более мягкие формы. Восточная половина рассматриваемой части Куэн-Люня к западу до реки Найджингол или даже до реки Утумурень была уже описана в моем третьем путешествии. Напомню теперь только, что к стороне Цайдамской котловины здесь стоят в восточно-западном направлении наружные хребты Бурхан-Будда, Гошили, Толай, Торай, Цуэзсон и Цзуха. Два последних, как оказалось, заменили собой хребты Юсун-Обо и Цаган-Нир, здесь прежде мной помещаемые, согласно расспросным сведениям. По новым расспросам, отчасти также сбивчивым, Юсун-Обо стоит между верховьями Утумурени и Бадаганту. Название же Цаган-Нир, в переводе «белое лицо», присвоено трем снеговым группам Шарагуи, Умыке и Харза в хребте Марко Поло. Параллельно передовой ограде, в той же восточной части среднего Куэн-Люня, стоят хребты Шуга с восточным безыменным продолжением горам Амне-Мачин, затем Гурбу-Гунзуга и Гурбу-Найджи. Наконец, третью параллельную цепь составляет хребет Марко Поло, который возникает от слияния рек Шуга и Уян-Харза и прослежен нами к западу от снеговой группы Харза. От меридиана этой группы и реки Утумурень рассматриваемая северо-тибетская ограда принимает западно-северо-западные направления, сохраняя прежний двойственный, иногда же и тройственный характер своего строения. В ближайшей к Цайдаму наружной ее части вскоре высится громадная снеговая вершина Джинри, которая, по всему вероятию, примыкает с востока хребет Гаренга. Между названным хребтом и западной частью гор Марко Поло лежит, по сообщению монголов, узким коридором, сначала бесплодная, а затем обильная ключами долина, где находится урочище Цаган-Тохой, и берет начало река Батыганту, выбегающая в Цайдамку Тумрени. К западу-северо-западу от Джинри тянется верст на 200 до прорыва реки Зайсан-Сайту, хребет, названный мною именем Колумба. Новые названия даны мною тем хребтам, туземных имен которых узнать мы не могли, или таковых вовсе не имеется, как то нередко бывает для гор Центральной Азии, где местные жители обыкновенно отличают названиями лишь отдельные вершины или перевалы, или, наконец, части одного и того же хребта. В верстах в 50 к югу от той же Джинри высится обширный снеговый хребет, уходящий отсюда к западу и составляющий, быть может, главную цепь этой части Куэн-Люня. Он назван был мною первоначально «загадочным». Я предполагал, основываясь частью и на расспросах, что рассматриваемый хребет отделяется от Джинри, который также примыкает с востока и хребет Марко Поло. Однако в недавно опубликованном отчете о путешествии из Индии по восточному Туркестану и прилежащей части Тибета в город Кери, дошедшего до рассматриваемых снеговых гор, выяснено, что подобных связей не существует. Затем, по инициативе некоторых членов Русского географического общества и по решению его совета, этот хребет окрещен моим именем. Высшая же его точка, виденная нами, как и весь хребет лишь издали, названа мною по своей форме шапкой Мономаха. Севернее хребтов Колумба и Гаренга параллельно им стоит уже упомянутый в предыдущей главе хребет Цайдамский, который на востоке оканчивается узким клином в пустыне Цайдама, на западе примыкает к реке Зайсан-Сайту, а от двух вышеназванных хребтов отделяется на всем своем протяжении узкой долиной, по средней ее части протекает река Хатынзан. Подобные коридорообразные долины с восточно-западным направлением составляют характерную черту главного кряжа среднего Куэн-Люня. Далее, на продолжении хребта Колумба, за прорывом реки Зайсан-Сайту, встает новый, опять-таки, вечно снеговой хребет, который я назвал Московским, а высшую его точку – горой Кремль. Этот хребет тянется к западу верст на 100 и примыкает к Токуздабану, вероятно, там, где от главного кряжа Куэн-Люня отделяется к северу Алтын-Таг, вскоре после того соединяющийся с Чамен-Тагом. Токуздабан имеет уже юго-западное направление и приблизительно от выхода Черченской реки из гор соединяется с громадным, частями вечно снеговым, хребтом, который принадлежит западному Куэн-Люню, огораживает собой котловину Тарима и назван мною до прорыва Кырийской реки русским хребтом. К нему, или, быть может, к соседнему Токуздабану, вероятно, примыкает и хребет моего имени. Преобладающие горные породы, описываемые западной части главного кряжа среднего Куэн-Люня, суть кремнистый сланец и гранит, иногда с прослойками кварца. Горные породы восточной половины той же части Куэн-Люня поименованы при описании этих гор в третьем путешествии, также в главе третьей настоящей книги. Общий характер тех же гор относительно их восточной половины состоит в большей высоте и через то в большем обилии вечно снеговых вершин. В сравнительно малом количестве скал, по крайней мере в вечно снеговых группах, в малом числе и размерах речек, стекающих с этих групп, и в крайнем бесплодии местности вообще. Рядом с бедностью флоры является здесь и бедная фауна. Зато всюду много золота, которое в будущем скорее, чем что-либо другое, приманит сюда алчного европейца. А новый наш склад. По возвращении разъезда, отыскивавшего дорогу на Лобнор, оба улангаджирские проводника были отправлены обратно с приличным вознаграждением за свои услуги. Мы остались одни среди дикой пустыни и на предстоящей зимней экскурсии должны были сами разыскивать для себя путь. Впрочем, дело это было привычное, а зимой, когда можно возить запас льда, даже не особенно трудное. На складе в урочище Чон-Яр оставлены были под заведованием урядника Иринчинова 6 казаков и переводчик Абдул-Юсупов. Затем верблюды, лошади, продовольственные бараны и багаж. Казаки поочередно должны были пасти экспедиционных животных и держать по ночам караул. В свободное же время занимались кое-какими работами, грамотой и охотились за хоросультами.